Один, два, три. Просчитала вслух Ольга Николаевна и как сидела ровно и с легкой улыбкой на лице, так и осталось сидеть. А вот оппонент ее явно поднапрягся. Сперва его ладонь побелела, затем порозовела, как и он сам. Дудищев сначала плечом, а затем подключил туловище, силясь сдвинуть с места тоненькую руку девушки. Парень рычал как зверь, навалившись всем телом. Его соперница залилась смехом и отпустила левую руку, которая держалась за специальный зацеп на столе, демонстрируя полное пренебрежение к прилагаемым графом усилиям. «Давай, поднажми», она почти сломалась. «Вперед, чемпион!» На словах он Геракл с Олимпа, а на деле сатир обделавшийся. «Это позор», раздавались со всех сторон комментарии зрителей неожиданного матча. Парень очень быстро потух, а когда преподавательница вмиг рывком уложила его ладонь на стол, придавливая потную лапу маленькой ладошкой, словно стальным прессом, он и вовсе взревел, схватившись за плечо. Я уже было ожидал, что он сейчас разразится бранью и угрозами, но нет. Ему хватило мозгов стиснуть зубы и скулить, баюкая руку и пряча взгляд в пол. Медпункт на первом этаже, левое крыло здания. Завтра найдешь мой кабинет и перед началом занятий зайдешь. Расскажу тебе, где дежурить и где получить оборудование для уборки коридоров, лестницы и санузлов. Дружный хохот пронесся по аудитории, а парень, скривив злобную гримасу, вышел из аудитории, опозоренный. Вот ведь сам себе злобный Буратино, как говорят некоторые. Ну а теперь я попрошу еще раз тишины. И если кто-то еще хочет как-нибудь язвительно высказаться в мой адрес, то попрошу вас подождать буквально две минутки. Ольга Николаевна занесла обратно в подсобку стол и достала из-под стола свою сумочку, из которой вытащила буквально новый набор обычных кухонных ножей и яблоко. Что ж, представлюсь еще раз. Меня зовут Касаткина Ольга Николаевна, и я ваш руководитель группы. Именно мне отвечать за все ваши косяки перед деканом нашего факультета Панько Александром Даниловичем. И вы уж поверьте, мне это надо меньше всех. Поэтому за любое нарушение основных правил, законов и постулатов нашей академии я буду делать вашу жизнь немножко хуже. Уж лучше после меня из всех поступивших останется всего 2-3 человека, но это будут достойные, трудолюбивые и соблюдающие нормы академии студенты. Так что подумайте несколько раз, прежде чем совершить какую-нибудь глупость. И если вы вдруг не уверены в том, что хотите сделать, то свяжитесь со мной, и я заранее предскажу вам последствия. И нет, я не гадалка. Я сама выпускница нашей академии. И закончила я ее с отличием. Почему меня сразу и взяли на работу, смело доверив самую проблемную группу? Вы ведь все сильные маги, верно? Верно. Но вы молоды в большинстве своем и склонны к авантюрам. Александр Данилович очень надеется на то, что я, как недавняя выпускница, смогу найти с вами общий язык. Тем более, что выгляжу я, как ваша ровесница. Она нарезала многочисленными тонкими пластами яблоко после того, как сняла кожуру. Я сперва подумал, что это какой-то успокоительный ритуал, чтобы не нервничать, но, когда она отложила остатки яблока и в конце своей речи вогнала по самую рукоять нож себе в живот, я понял, что эта девица сама та еще отмороженная студентка в прошлом. «Ой, мамочки, лекаря, кто-нибудь, а где кровь?» Поднялся шум, гам и паника. Особенно сильно засуетились впечатлительные девушки. «Водает, я слышал о ней. Она, как и я, поступала из специнтерната для одаренных детей, совершенно не переживая», — тихонько проговорил Иван, сидящий рядом со мной. «Простолюдинка, да, это многое объясняет», — сказал я и приподнял брови, когда увидел поднятый Касаткиной искореженный нож. Частично он согнулся, частично сломался. Сама же девушка начала изменяться, и вскоре ее белая кожа налилась стальным блеском. «Я рада познакомиться с вами, моя дорогая группа. Я закончила факультет мистики и в данный момент являюсь магом земли в ранге магистра. Моя сила – металл. И впредь давайте договоримся, что на наших с вами встречах у нас будет». Она внимательным взглядом обвела удивленных и даже шокированных студентов, пройдя по каждому ряду. «Железная дисциплина, а иначе лазарет станет вашим вторым домом. Если что, параграф 7, пункт 5, подпункт 3 свода правил академии. И не говорите, что вас не предупреждали». Она хлопнула в ладоши, и металлический звон разнесся по всей аудитории, а следом ее кожа вновь приняла нормальный человеческий вид. «Идеальная тишина. Спасибо вам, что смогли так быстро понять те идеалы, которые я очень ценю. Что ж, теперь, если у кого-то есть какие-нибудь глупые предложения или язвительные замечания, Я готова вас выслушать. Естественно, все промолчали. Даже жужжание пролетающей по своим делам мухи было слышно в аудитории. И вот в этой тишине Касаткина и начала уже вполне себе милым голосом и с очаровательной улыбкой рассказывать, словно детишкам, что нас всех ожидает в первые дни учебы, первую неделю, первый семестр, первый год. Она, словно старшая сестра, делилась своими советами и простыми житейскими премудростями студенческой жизни, равно как и особенностями выживания в академии с учетом всех имеющихся здесь хитросплетений власти и авторитета. Я даже с ней слегка побеседовал на эту тему. «Ольга Николаевна, разрешите вопрос?» Поднял я руку, и та мне улыбнулась, после чего кивнула. «Спрашивайте, студент Краст, вот вы нам рассказали про официальные и неофициальные нормы взаимоотношений между студентами академии, про дуэльную арену, риски, связанные с нажитыми врагами за пределами стен академии после окончания учебы. А лично вам это создаст проблем, если кто-нибудь из нас, скажем так, несмотря на титул, заслуги и курс студента вступит с ним в конфликт? А что, в академии есть те, кому вам так не терпится набить рожу, барон?» С удивлением посмотрела на меня Касаткина. «Да я не про себя, я для друга спрашиваю», — улыбнулся ей в ответ. «Ага, конечно. Не успел прийти в академию, а уже какому-то третьекурснику леща аристократического прописал», — раздался голос с заднего ряда. «Это кто там такой глазастый?» «Конюхов это был, из техномагов», — поддакнул ему еще один. «Вот ведь, как быстро слухи разлетаются, а ведь свидетелей там было всего ничего, клевета и наветы. Сын графа Конюхова просил помощи с мухой, что ему докучало, и я, как послушный и следующий традициям первокурсник, помог ему с этой проблемой. К несчастью, муха села на лицо, раздались смешки отовсюду. Так их, технарей, пусть знают, как боевых магов трогать», — выдал кто-то. «Меня вообще никто и не трогал, но забавно, что большая часть аудитории явно одобрила мою выходку. Видимо, здесь действительно собралась крайне боевитая аудитория, со специфическим складом ума и крайне взрывным характером. Ну, ничего, скоро к вам придут знакомиться коллеги со второго курса, вот там-то и взвоите. Гордость у многих резко поубавится, конечно, традиции, они ведь повсюду. И у каждого из нас будет свой старший со второго курса, которому мы будем обязаны помогать и едва ли не прислуживать. Избежать этой участи смогут разве что студенты вроде меня, пришедшие по квоте талантов. Им даже академию посещать, как я уже выяснил, не обязательно при определенных условиях. Но на знакомство я обязательно приду. Очень уж хочется увидеть, как все это происходит. Да и вообще, есть очень острое желание пошалить. Может, мне на пару с графом Скорубским стать вдвоем старшими над всеми первокурсниками, обломав второкурсников? Звучит заманчиво. А еще интересно, куда распределили других студентов, прошедших через эту квоту? Трое, включая меня, на боевой магии. А куда ту азиаточку с фамильерами отправили? Я хотел бы с ней пообщаться о воспитании хомячков. Да и Карл Йорке выглядит как интересный боец, но его здесь нет. Я его вообще не видел. Может, на факультете мистики он, как и принц африканский. Ладно, плевать. Все равно они тут, кроме как на сессиях, и появляться-то не будут. Да и то, чисто зачетку приносить. А может, даже к ним будут представители академии на дом отправлять, чтобы забрать зачетку и вернуть ее обратно уже с оценками «отлично». Ладно, плевать на них. Только леди с фамильерами была мне интересна, да Иван меня подкупает своей простотой и талантами. Скорубского даже не упоминаю. С ним успел перекинуться парой слов на приеме у Светловых, и парой бокалов. И все-таки наша руководительница очень даже любопытная. Магия у нее тоже выглядит интересно. Я тоже свою кожу эфиром делаю крепче, но не до состояния металла. А она изменяет ее свойства и делает столь прочной, что мне даже слегка завидно. Впрочем, я не имею ни малейшего понятия о расходах ее энергии и как долго она сможет поддерживать такое состояние в бою. Плюс скорость у нее будет, очевидно, не очень высокой, а вес начнет создавать дискомфорт на недостаточно твердой почве. Я бы посмотрел на нее в полноценном спарринге. Итак, на сегодня вы можете быть свободны. Закончите получение материалов для учебы. Если еще этого не сделали, зарегистрируйте учебные профили и завтра, не опаздывайте, начнутся первые занятия. Сперва это будут в основном теория и тесты, чтобы понять, как хорошо вы усвоили базовые знания школьной программы, ну, или насколько успели забыть за годы активной жизни. Всем хорошего дня, Попрощалась Ольга Николаевна с нами и сбежала так быстро, что мы даже не успели подняться со своих мест. Стоило только первым людям подтянуться к выходу, как дверь открылась, и в аудиторию вместе с каким-то мужчиной в черном костюме вошел униженный на дуэли за столом армрестлинга. «Так, а где Касаткина?» «Уже ушла», — ответил парень ставшему в проходе мужчине. «Снова сбежала. Ну ничего, завтра я ее поставлю на место. Не переживайте, граф, с ней проведут серьезный разговор на эту тему. Благодарю. Рассчитываю на то, что она принесет свои извинения», — надменно произнес этот позорник. «Пипец. Ну ты и я, беда-коребеда. Еще мамке своей позвони и пожалуйся. Как тебя вообще, придурка, в академию приняли?» Не стал я даже пытаться сдержаться, высказав при мужичке в черном все, что думал. «Занятие окончено, зачем вы стали в проходе, уважаемый?» Рассказывать ему, что говорил и как говорил этот недоаристократ, я не стал. Других хватает, да и Касаткина наверняка сможет все объяснить. А этот жалобщик уже заработал себе минусовую репутацию у большей части группы, так что легко ему точно не будет. Мои слова поддержали многие, а стоило мужичку уйти с прохода, как я пошел вперед, специально идя поближе к пострадавшему и случайно наступая ему на ногу. «Эй, аккуратнее!» – толкнул он меня в спину. «Ты меня толкнул сейчас, уважаемые, все это видели? Кто зафиксирует в случае чего как основание для вызова на дуэль?» «Я!» – воскликнула девушка, что тоже была невысокая и разделяла те чувства, что испытывала сегодня Касаткина. «Я тоже свидетель!» – выскочил из-за двери Иван. «Дебил ты, Дудищев! Каким был, таким и остался!» «До сих пор не понял, что мир не вращается вокруг тебя. Заткнись ты там, урод», — высказал своему знакомому Дудищев, но я по его глазам увидел, что он уже понял. Первый день у него не задался. «Молодой человек, вы же специально ему на ногу наступили», — обратился ко мне сотрудник академии. «Ну да, а что?» — не стал отрицать я. Он вел себя вызывающе все это время. С первой же минуты занятия. «Я пришел сюда не на петухов любоваться. Да как ты смеешь? Еще вчера ты был никем», — взорвался задетый аристократ, вгоняемый в краску не только оскорблениями, но и смехом своих одногруппников. «И уже гонял таких петушков кукарекающих, как ты. А сейчас, став бароном, сам бог и регент империи велел подобный мусор разуму учить. Так что давай, сопли подотри. Завтра после занятий на дуэльную арену академии приходи. Хотелось сказать или вообще в академии больше не появляйся, но это как раз было нарушением правил академии. Запугивать студентов с целью снизить их успеваемость и посещаемость нельзя. Так что не в присутствии этого мужичка, приведенного сюда Дудищевым. Я, да ты, ты всего лишь барон. Я отказываюсь. У-у-у. Уважаемый, вы что, законов академии не читали? Я выношу вам, молодой человек, предупреждение. Необходимо знать и соблюдать правила академии. Отказ от дуэли возможен лишь в том случае, если отсутствует достаточное основание для ее проведения. Вы же вступили в словесную перепалку, толкнули и нарушали дисциплину. Последнее, впрочем, достоверно еще не установлено, но завтра я выясню наверняка. Если вы откажетесь от дуэли, то это будет равносильно признанию поражения и будет наказано штрафными баллами по успеваемости. Накопление долгов по учебе, плохая посещаемость, нарушение правил академии, отказ от дуэлей, озвученных в соответствии с требованиями свода дуэльных правил академии, уменьшают ваши индивидуальные баллы и ведут к недопуску к экзаменам, а это равносильно отчислению. Мне зафиксировать ваш отказ? Да как такое возможно? Меня, может, еще и простолюдины могут на дуэль теперь вызывать? Ага, и я следующий, кто тебя вызовет? Нюня, начал вертеть головой Иван, разминая шею. Надо было изучить правила. Вам давалось достаточно времени, молодой человек. Если это все, то я пойду, высказался мужичок в черном и развернулся, собираясь уйти. Постойте, что за глупость с этими минусовыми баллами? На вводные лекции ходить надо, молодой человек, а не по медпунктам бегать. Ваши одногруппники ничуть не удивлены, все знают, в отличие от вас. Подумайте над тем, как вы начинаете свою учебу. Долго вы так не проучитесь, даже в следующий семестр не пройдете. Что скажет ваш отец? Парень в очередной раз паник. Я похлопал его по плечу. До завтра, Нюня, и пошел дальше. Вот так из уверенного альфа-самца в посмешище меньше чем за полтора часа. Никто не любит придурков, кроме других придурков, да и те, не всегда, не терпит конкуренции. Ну что, может, в местное кафе зайдем перекусим? Нагнав меня, предложил Иван. «Ну, вообще можно. Я все сделал, что от меня требовалось. Разве что погулять по академии можно, поискать неприятности, ярл или уже барон. И так будет верно, Адам Гедиминович», — ответил я графу Скорубскому, остановившись и пропуская девушек нашей группы, за которыми уже хвостом увязались парни. «Понимаю их. Конкретно в нашей группе из 30 человек всего лишь 7 девушек, и это даже выше моих ожиданий, если честно. Так что ты здесь устроил? Я слышал, что ты более сдержанный человек, а за сегодня уже 2 конфликта, 1 дуэль. Тоже мне, конфликт нашелся. Не знаю, как вы планируете посещать занятия, граф». «Не планирую. Из уважения к ректору пришел, да и просто любопытно было окунуться в эту атмосферу. Ну, тогда вы пропустите много интересного. Завтра придут разбирать новичков второкурсники. У каждого будет свой помощник из молодых, а у молодых будет свой личный старший. Я вот думаю слегка навести шума на этом мероприятии. Мне бы вашу энергию, ярл, но спасибо за приглашение. Может, ко мне съездим? Я вчера открыл очень недурную наливку, подаренную князем Волжским во время приема у Светловых. Рекомендовал, как их особый, редкий и изысканный напиток на 72 травах. Только вот пить такое в одиночестве – кощунство. Так что берите своего друга и поехали, если вы готовы. А знаете, даже соглашусь. Иван, проедешься с нами? Ой нет, что вы, ваше благородие, я же простой. Поехали, не включай дурака. Потряс я его и повернулся к Скорубскому. Сейчас машину вызову. Подскажите адрес, куда ехать? А вы не получили пропуск для своего транспорта? Удивился граф. Можем на моей поехать. У меня места хватает. Так даже лучше. Ведите, граф. Заодно обсудим сегодняшние новости. Интересно, что вы думаете о начавшейся войне? А что о ней думать? Это первая весточка. Вот через неделю мы увидим, во что превратится пламя войны. У болгар было не так много времени на подготовку. Очень уж резко вектор дипломатический у османов изменился. А после сказанного ее величеством Стефанией Романовой они наверняка бросят все силы, чтобы завершить эту войну в кратчайшие сроки. Блин, опять, что же там она объявила такое? Рука непроизвольно двинулась к карману за телефоном, но вместо него я наткнулся на странную ткань, которой раньше в нем не было. Неужели это подстава? Фома, пушистый ты маньяк, у кого ты уже успел слямзить очередное свое сокровище, фетишист? То-то я думаю, что ты молчишь весь день, мысленно прокричал я, быстро пряча кусок кружевной белой ткани обратно в карман. Поскорее бы фабрика нормально заработала, пройдя проверки. Надо срочно этого балбеса или в Сибирь, или на работу отправлять. Арт, Иван до поступления в академию. Глава 17. Скорубский, к моему большому удивлению, взял свое жилье в длительную аренду у государства на очень даже примечательной улице. Это был один из крайне небольших, узких домов, сросшихся на длинной аллее с другими такими же, и был старинным. В нем витал аромат архаичности, церковных свеч и затхлого воздуха. Современные кондиционеры, ремонт, техника не могли обратить время вспять и преобразить этот дом, которому наверняка уже не одна сотня лет. Но не это делало его особенным, а то, что буквально в одном квартале от него располагалось здание Министерства обороны. Другими словами, беглый старик из Канады явно выбрал это место не из-за любви к старине. Возможно, ему даже помогли с арендой этого узкого трехэтажного домика с подвалом. Увидев дом, я отрезвел от новостей, до которых таки дорвался, пока мы ехали. Узнал, наконец, что же там такое Стефания сообщила, что даже султан Османский резко бросил вперед все силы. Заявлению регента нашего хватало. Первая новость – приказ вернуться на высоту 312, к покинутой, разрушенной и заброшенной старинной крепости на границе между Османской империей и Кавказским княжеством. Отличала эту крепость от других ранее расконсервированных то, что ее практически растащили местные жители приграничья, строя из старинного кирпича собственные дома в этом регионе. И еще один факт. Эта крепость являлась спорной территорией, обе страны считали ее своей. Ну и после атаки на Болгарию наша империя решила не быть столь осторожной в вопросе принадлежности спорного объекта, за который проливали в свое время реки крови наши предки. К тому же в любой момент османские пограничники могут открыть огонь по войскам нашего князя Кавказского, начиная новый виток войны в этом регионе. Думаю, Стефания явно понимает, что второй фронт открывать османский султан не рискнет. Вот и решила нанести такой вот удар его репутации как стратега, забирая себе спорные территории. Да и все аналитики говорят, что эта высота является очень даже удобным опорным пунктом с точки зрения обороны, ведь прикрывает самую широкую трассу в регионе. Вторая мини-новость, связанная с началом войны, это мобилизация отставных военных и внеплановые учения резервистов в Кавказском княжестве. С учетом особенностей этого региона, у князя действительно большое число военнослужащих в резерве. Собственно, достаточное для того, чтобы сдерживать любую угрозу с этого направления, пока не подойдет подкрепление из империи. Это был далеко не первый шаг в этом регионе, и, предполагаю, не последний. Третья новость касалась всеобщей мобилизации, но не нашей, а Греции. Тут ведь такое дело, греки – исторически враги османов. Обе эти нации никогда не отличались дружелюбием в отношении друг друга. По словам греческого лидера, если падет Болгария, то следующей жертвой османского тирана станет Греция, а значит, они не должны допустить ее поражения. Утром они отправляли гуманитарные грузы, а сейчас уже подписали меморандум о безвозмездной военной помощи. Боеприпасы, снаряды, мины, стрелковое оружие. Греция всегда готовилась к возможной войне с османами, и оружия в ее закромах предостаточно. Тем более, что она союзница ряда других европейских держав, что будут крайне недовольны усилением влияния осман в Европе. Солдаты будут отправлены к границе, а один из депутатов Греции, стуча кулаком по трибуне, требовал без сомнения расстреливать любых нарушителей границы со стороны Османской империи. В общем, эскалация конфликта в регионе пошла по одному из наихудших сценариев, рискуя расшириться сразу на несколько держав. Османы тоже не одни в поле воюют. Сразу несколько держав из Центральной Азии и Ближнего Востока высказались нейтрально, осуждая любую агрессию в регионе и право каждой стороны, в том числе османов, на отстаивание своих национальных интересов. А некоторые даже прямо сказали, что это внутренний конфликт между двумя странами, и вмешательство любой другой стороны они не потерпят, моментально выступит на стороне своих османских братьев по вере. Мировые лидеры в основном говорили о глупости любых войн, что дестабилизирует обстановку в регионе. К тому же в любой момент многочисленные армады монстров могут атаковать любое место на планете, а потому не стоит понапрасну разбрасываться человеческим ресурсом и вооружением. Высказывались многие, но среди десятков и сотен голосов и мнений громче всех звучал голос нашей империи. Вопиющая агрессия некоторых, возжелавших славы, построенной на человеческой крови и огромных людских жертвах, не может быть оправдана ничем. Мы придерживаемся позиции защиты исторически сложившихся на сегодняшний день границ, и любые военные подразделения иностранных государств могут находиться на территории другой страны исключительно с разрешения или приглашения владетеля этих земель. Если же Османская империя не намерена отзывать свои кланы, свои полки янычар и наемников, то и Российская империя не будет возражать против направления добровольцев, наемников и личных армий своих аристократов, что решат отправиться на защиту своих родственников, имущества, капитала и интересов, которые имеются на территории Болгарии. У нас есть как минимум три великих рода, чье наследие тесно переплетено с болгарским княжеством. Естественно, по международному праву они могут отправиться на его защиту вне зависимости от возможных возмущений Османской империи, что нагло и дерзко нарушило безопасность всего региона, заявила пресс-секретарь нашего регента. В общем, наша империя выразила готовность отправить своих наемников, добровольцев и дружины аристократов, у которых есть что защищать, начиная от кровных уз с болгарской аристократией и заканчивая счетами в болгарских банках или недвижимостью на берегу моря. Если уж говорить совсем прямо, империя не отправит свои войска, но любой желающий может присоединиться к одному из родов или отряду наемников, что вскоре отправится в Болгарию. И что-то мне подсказывает, в первую очередь туда отправятся аристократы и маги, а уже за ними потянутся и другие люди с улицы, которые либо просто захотят подзаработать деньжат, рискуя жизнью, либо же мечтают о подвигах, а быть может, грезят о праведности и справедливости. Уверен в том, что мотивированных людей будет более чем достаточно, а уверен потому, что, во-первых, у нас любит Болгарию, а во-вторых, не очень любит после всего случившегося за этот год османов. И само собой, чем больше наш соперник понесет потерь, тем лучше будет наша позиция в случае новых конфликтов. Думаю, уже к вечеру или даже раньше полетят первые самолеты с оружием, отправятся колонны бронетехники на помощь гордому княжеству. Главное, чтобы страны, которые находятся на пути в Болгарию, пропустили нашу помощь. А значит, в здании Министерства обороны и МИД работа будет вестись круглосуточно в ближайшие дни и недели. Эта война точно повлияет на Россию, и, само собой, наша империя крайне заинтересована в том, чтобы османы обделались по полной и получили по заслугам. Но прямое вмешательство рискует вызвать добавление новых участников конфликта на стороне осман. А там уже и до мировой войны будет недалеко, чего никому не хотелось бы. Надеюсь, у моего старого одногруппника в запасе есть действительно хорошая настойка и несколько историй, чтобы отвлечь меня от этой пожирающей мозг темы. Домишко небольшой. Третий этаж, спальня и уборная с гардеробом. Второй, рабочий кабинет, библиотека и гостиная с камином, рассказывал Скорубский. Настоящим? Нет. Был когда-то, но слишком пожароопасный. Поменяли на электрический. А первый этаж, кухня, столовая, еще одна уборная и небольшая гостевая комната. Скромно, но уж как есть. Очень место примечательное, расположение удобное. Станция метро в двух шагах, заметил Иван, который, пока мы ехали, уже познакомился и подружился с графом, договорившись перейти на «ты» по настоянию мага огня. Кому станция метро удобная, а кому туда по своему положению входить не рекомендуется, покачал головой граф и отправился мыть руки. Мы последовали его примеру, после чего перебрались на кухню, где старик достал обещанное. «А ты здесь что, один живешь?» – без стеснения общался Иван. «Нет, еще Альберт, мой водитель и телохранитель на первом этаже обитает. Но он не в счет, наверное. Он уже 40 лет за мной по пятам ходит, как я главой рода стал. И почему вы, граф, оказались у нас, так далеко от своей родины, да еще и в бегах? Если, конечно, не секрет», — поинтересовался, помогая перенести на подносы закуски из холодильника. «Давняя история, которая тянется еще от моего деда. И, кстати, вы не правы. От исторической родины, по крайней мере одной из них, я не так уж и далек. Последним моим пристанищем была Канада, где впервые поселился мой дед, переехав из Польши. В Польшу он переехал из России, а в Россию из Польши приехал уже мой прадед, а в Польшу в первый раз приехали из казахских степей. Как мои предки оказались в этих степях, уже доподлинно неизвестно. Помимо прочего, из-за ряда браков я могу отчасти отнести себя к французам, пруссам, евреям и даже, возможно, к индусам, благодаря одной принцессе Делийского султаната, отданной нашему предку за боевые заслуги во время войны за их независимость. В общем, я воистину считаю себя человеком мира. А во, потопталась ваша династия по разным странам, удивился я, забирая холодную бутылку настойки, и отправился на второй этаж в каминную. Нет, не династия. Правителями мы никогда не были. Титул графа был куплен в Канаде. Мои предки, славные маги, которые служили то при одном королевском дворе, то при другом, не всегда успешно. Бывало, правители умирали до окончания контракта, и приходилось очень быстро сматываться, пока новые власти не решили покончить с теми, кто служил верой и правдой прошлому повелителю. Что, неужели тяжело было найти кого-то, с кем бы удалось верой и правдой служить и остаться на долгие годы? Ну, я и моя родня были уверены, что Канада – именно то самое место. У нас как-то очень много в роду стало девочек рождаться, а их на службу не отправишь, сам понимаешь. Так что мы приняли решение остановиться, закрепиться на одном месте, найти уже свое место. В который раз мы это решение приняли и в который раз у нас это не получилось. 35 лет верой и правдой жили, растили детей, воспитывали гвардию, охраняли область возле одного из ледников Канады, рядом с которым вели добычу алмазов наши соседи. До этого в других, менее суровых местах обретали, но тоже в Канаде. Мы получали за процент от той добычи алмазом и вполне себе неплохо выходило. Не меньше, чем за наемничество. Выходило немало, а потеряли все в один момент практически. Люди или монстры? Монстры. Хотя и люди постарались, чтоб им пусто было. Мы расселись у камина. Старик настроил его, поднял фотографию счастливой детворы и показал мне своих внучек. На фото им было лет 13-14. Сейчас им уже было как раз около 20. Самый возраст для свадьбы. Оттого он и хотел меня с ними познакомить в тот раз. А где они? Вы обещали нас познакомить, припомнил я его слова, с отцом и матерью. Сейчас во Франции. Там у моего сына есть друзья. Хорошие, настоящие. В иностранном легионе служат. Они и помогли, когда грянул гром над нашим родом. Так, а что случилось-то? С интересом посматривая на фотографию, задал вопрос Иван. «Нашествие. Самое обычное нашествие, каких было уже немало на моем веку. Только вот в этот раз предупреждение об опасности пришло слишком поздно. Мы стали грудью перед угрозой. Рудникам, шахтам да небольшому городку шахтеров ни на кого было положиться, кроме нас да своих мужиков и скромного городского гарнизона. Хвяр, так звали местного правителя тех земель, к которому мы и нанялись. Мы честно сражались, отражали нападение, но врага было многовато, а мы застигнуты врасплох. Мы ждали подкреплений, а их все не было. Скоро начали гибнуть наши люди, один за одним, потом и родичи. Мы стояли так долго, как вообще могли, прикрывая отход людей из города и шахт. Подкрепление так и не пришло, и я велел отступать. А мы вместе с моим братом увели к шахтам полчища тварей, да и обрушили их, выйдя через запасной ход. А потом выяснилось, что за нами пошла лишь часть монстров. Другие уничтожили город и тех, кто в нем все еще был, включая сына Хвира. Мы об этом узнали уже потом. Тогда, когда на нас объявили охоту за трусость, за предательство, нарушение контракта охраны границ, разрушение города и обрушение шахты, что приносило им половину всех доходов, нам объявили, как говорят итальянцы, кровавую вендетту. Как могли, используя знакомых, отдавая все накопленные сокровища и многочисленные артефакты, смогли выбраться из страны. Долго думали, как поступить и что делать, учитывая официальные претензии со стороны канадского правительства. В итоге сын и большая часть членов рода отправились во Францию, как я уже сказал. Но это временный вариант. Мы там никому не нужны, а любезность друзей не вечна. Начать же служить кому-то. Скорубский вздохнул, съел кусочек сыра и продолжил. Знаете ли, молодые люди, когда на род объявлена в миру охота, это не так уж и просто. Сына спасает то, что он поступил в их иностранный легион. Пока он служит, родичи под защитой, их не выдадут. Но любой форс-мажор, любой купленный офицер, и наша защита закончится. Поэтому я здесь. У меня оставался лишь один козырь, что я вывез с собой из Канады, и я отдал его России. Мне обещали помощь. Так что любые претензии Канады выглядят глупостью, пока она продолжает угрожать Республике Аляске. А она будет угрожать всегда, ведь считает эти земли своими, а республиканцев – мятежниками, работающими на российскую разведку. Что-то ценное передали. Да, одна из лучших находок моего рода в ходе зачисток одного из изломов. Очень редкий минерал, из которого делают пространственные кольца. Вы, может, и не слышали о таком. Альбиносный харит – это практически легенда среди драгоценных камней, измененных магией. Его стоимости хватило бы, чтобы выкупить всю эту улицу. И вы отдали его? С удивлением посмотрел я на графа, вспоминая о камушке в своих закромах. Отдал, ни разу не задумываясь. Взамен я вскоре стану подданным Российской империи. Тогда моя семья сюда переедет, и мы отправимся на один из обширных кусков земли, чтобы вновь противостоять монстрам. Да уж, вам бы найти нормального соратника, какого-нибудь князя, к которому доверия хватает и который не такой мелочный, как тот прошлый ваш работодатель. Ну, я присматриваюсь, хожу на встречи, знакомлюсь, общаюсь. Долгорукий впечатляет. Волжский, опять же, очень даже выделяется на фоне многих. Довольно молодой, при этом сильный, успешный. Граф поднял бутылку и начал разливать в стопки травяной ликер, подаренный отцом Даши. А будь я князем, а не бароном, пошли бы мне служить? Хах, если вы из баронов князи за одно поколение сможете пройти путь, то это будет означать лишь то, что вы удивительны. Такому человеку служить пойдут многие, и я тоже не отказался бы. Да, если бы ты, Мирослав, стал князем, я бы тоже не отказался служить под твоим руководством. Ты человек правильный, сильный, волевой, и главное, открытый. Говоришь прямо всяким ублюдкам, кто они есть. Я вот так, тяжко вздохнул Иван, к огромному сожалению, не могу. Меня сгноят мои же кураторы. Они до сих пор присматривают за мной, и я каждую неделю хожу, отмечаюсь, прохожу тесты и докладываю, что делал и чего достиг за неделю. В следующий раз напиши, что нашел общий язык с графом Скорубским и будущим князем Крастом. Хотите, чтобы надо мной посмеялись? Да, кто знает. Главное, во что ты веришь, а не они. И ваши слова я услышал и запомнил. Надеюсь, когда этот день настанет, вы сдержите свое слово и поможете мне. А до тех пор я буду рад помочь вам, чем смогу. В отличие от большинства студентов Академии, мне больше нет нужды ее заканчивать. Так что я не ограничен правилами и нормами, что установлены в этом заведении. Учти это, Иван. Я опрокинул еще одну рюмку с холодным травяным настоем и посмаковал. Алкоголя вообще не чувствую. Обычно его пить противно. Не пьянеешь, и при этом есть отвращение от спиртового привкуса и запаха. А тут ничего так. Я бы такое и в серийное производство запустил. Амбиции. У меня они тоже когда-то были, покачал головой граф. Еще вчера я был практически никем, а сегодня половина столичной аристократии знает меня в лицо. Вы уж поверьте мне, граф, я трезво оцениваю свои возможности. И еще до конца года вы убедитесь, что я не просто бахвалюсь, напившись алкоголя. Не принимайте присяги ни перед кем из князей до конца года. Ведь после праздников вы уже и сами не захотите идти к кому бы то ни было в подчинение. И за мои возможности, и за своих родичей тоже не переживайте. Пройдет не так много времени, и я смогу бесплатно поселить вас, выделив целый дом. Барон планирует какую-то активность, войны родов запрещены, если вы забыли, чуть нахмурился Скорубский. Зачем мне воевать, если есть люди, которые сами и с удовольствием отдадут мне свои земли и дома, хитро улыбнулся в ответ. Звучит еще фантастичнее, чем обещание превратиться из барона в князя, рассмеялся граф и разлил еще по одной. Будем честны, я не молод. Пока вы пройдете все эти препятствия на пути становления князем, я могу попросту не дожить. Средний возраст магов, у которых есть доступ к лекарям и которые умерли естественной смертью, на сегодня в России составляет 96 лет. Вам же сейчас едва 60, и вы полны силы и энергии, как я погляжу. Так что сделайте доброе дело, не помрите в течение 10 лет. Думаю, за это время я успею все провернуть. Охо-хо. Из грязи в князи за 10 лет, вы не просто амбициозны, вы, у меня слов не хватает, чтобы подобрать подходящее вам описание. Начал размахивать руками с остатками ликера в рюмке граф. Самонадеян, возможно, давайте дождемся Нового года, а там посмотрим и решим, были мои слова пустым трепом или же я и впрямь чего-то стою. Идет, протянул я руку графу, и он пожал мне ее, с улыбкой сообщая, что попробует набраться терпения. А я и к графу бы пошел, задумчиво произнес Иван. Ты бы и к барону пошел, если бы долг родине уже отдал. А так твои перспективы службы мне зависят от того, как успешно ты закончишь академию. Так что пахать тебе и пахать, Иван, сказал я и похлопал нового друга по плечу. Ну, он довольно неплох, объективно говоря. Два направления магии, развитые на достойном уровне, почесал подбородок старик. Что еще? Кроме продемонстрированного на арене, умеешь базовые заклинания школы магии огня и ветра, то, чему в академии учить будут. Меня уже прогоняли по этим техникам, ответил Иван. База она и в Африке база. Свое что-то есть? Нет, Адам Гедиминович. Я же первый маг в роду, никаких техник семейных нет, а свое. Я прилежно учился и тренировался, на выдумку и эксперименты у меня не было времени. Что, прям совсем ничего? Ну, есть одна заготовка. Огненный дождь, только замедленный потоками воздуха. У меня пока не очень получается остановить падение огненных сфер. Как огненная стена, только сегментированная на сотни частей. Напоминает магическое минное поле из заклинания огня, только масштабированное. Хм, а что, звучит интересно. Как делишь заклинание? На какие этапы? Начались магические диспуты, в которых один намного более опытный маг решил помочь и поделиться знаниями с парнем, что еще вчера был обычным мальчишкой, а теперь является одним из талантов Академии, пройдя суровый отбор. Как же приятно было просто вот так сидеть, поглаживая хомяка и изредка вставляя свои 5 копеек магической теории и практики. Так бы и сидел целую вечность, если бы не зазвонил телефон. Прошу прощения, я встал и вышел, отвечая на вызов Сокола. Так, большой босс, не знаю, куда ты там пропал? Кен один уже час на парковке стоит и переживает, так что я решил позвонить. Точно, забыл предупредить. Я в гости пошел, пускай домой идет. Как у вас дела? Что нового? Хорошо, я ему передам. Дела у нас хорошо, были бы замечательно, но к тебе тут приходил представитель рода Ирисовых. Что хотел? Пообщаться. Пригласил в ресторан вот, но так нехотя это делал, будто прощупывал почву, узнавая, на месте ли ты. И тут еще один вопрос возник. А ты куда трупы деваешь, чтобы их никто не нашел? Я замерой с неверием уставился на телефон. Не по телефону. Скоро буду. Ну, Химерово проклятие, Как так-то? Всего один день вне дома провел и вот те раз. Мне еще обвинения или войны с этим приставучим родом не хватало. Глава 18. Несколькими днями ранее. Имение Ирисовых. Кабинет главы рода. Возле Рамуальда Семеновича стоял человек в черных бесформенных одеждах с капюшоном на голове. Он горбился и не показывал своих глаз главе рода, но его морщинистый, идеально выбритый подбородок, что был хорошо виден, говорил о многих годах, что прожил этот человек, 2 миллиона авансом, еще столько же после убийства Краста. Все должно выглядеть естественно, но учтите, яд его не берет. Да, я знаю, тихий, низкий голос ответил графу. Обладатель морщин поднял свой посох и его концом пододвинул к себе документы с фотографией новоявленного барона Российской империи. Мальчишка весьма любопытный. Привлек уже к себе много взглядов. Что насчет моей просьбы? Да, с телом его можете делать все, что захотите. Только не забудьте, что сперва мне надо убедиться в том, что душа наглеца покинула этот мир. Всенепременно, граф. Раз уж вы вышли на меня и решились открыть сезон охоты, я буду рад показать, почему я намного надежнее ничтожных наемников. За всю мою жизнь от меня ни разу не ушла моя добыча. Только не забудьте забыть, что мы знакомы. Надеюсь, в будущем нам не придется вновь сталкиваться. Просто прикрытие этого мальчишки на удивление сильно. Ходят слухи, что он проводит ночи в одном ложе со Стефанией Алексеевной. Она явно расстроится, но таков путь. Этой жертвы требует честь нашего рода. Думаю, вы понимаете, что стоит на кону. Конечно, конечно. Стефания приложила много усилий, чтобы упечь меня за решетку. Да вот только даже ее псам и псионикам не под силу остановить меня, если я сам того не захочу. Не стоит набивать себе цену. Я и так прекрасно знаю, кто такой мастер темной башни и почему его так опасаются и боятся. Если бы не поручительство моего хорошего друга, я бы к вам не обратился. Бойтесь меня, граф, оскалился гость имения, о прибытии которого никто, кроме главы рода, не знал. Разумно опасаюсь. А вы меня, неужели не подумали о том, что это может быть ловушка? Я и смерть неразлучны. Зачем мне чего-то бояться? Единственное, что может меня в мои-то годы расстроить, это невозможность получить новые экземпляры для моей коллекции. И раз уж мне выпал шанс познакомиться с этим скандинавом, да еще и заработать за это неплохие деньги. В общем, ждите новостей, граф, ждите. Скоро непременно появится. Очень на это надеюсь, произнес Ирисов, смотря на рассыпающегося черным песком старика, что спустя миг превратился в прах и исчез из кабинета. Рамуальд очень надеялся, что репутация этого старика не ложна и он закроет благодаря ему рану на сердце за проигрыш рода. Демидовы уже были наказаны. Их отправили в дальнее село, что находилось у самой Сибири. Остался в одиночестве лишь сам проигравший. Олег оказался недостаточно силен и подвел Рамуальда, за что тот бросил юное дарование в черную яму искупления, где ему нужно было провести еще почти целый месяц, сидя на воде и хлебе в полной темноте и отражая время от времени нападения сбрасываемых к нему монстров. И даже слезы дочери, что просили помиловать парня и не отправлять в яму, из которой живыми выбирались лишь единицы, не разжалобили главу рода. Да и Рамуальд знал, что тот выживет, пострадает, помучается, но выживет. И это Ирисова не беспокоило. Ему намного важнее было, чтобы Олег вынес из этой ямы урок. Поражения недопустимы. И жать руку своему врагу после того, как проиграл. Пусть радуется, что я ему эту руку не приказал отрубить. Пронеслась мысль в голове Рамуальда, и он вызвал к себе в кабинет еще одного человека. Вскоре он даст то же самое задание кое-кому еще, а не только находящемуся вне закона магу самого мерзкого из всех возможных направлений. Ирисов практически не знал некроманта, поэтому хотел подстраховаться еще одним вариантом. В кабинет вошел человек, известный как правая рука Ирисова, могущественный маг и воитель, человек редкого склада ума и чрезвычайной наблюдательности. Поедем в клуб «Заноза», только на машине без нашего герба, к черному ходу, и следи, чтобы хвоста не было. Я не хочу, чтобы хоть кто-то знал о нашем посещении этого места. Сделаем, кивнул помощник главы рода и сразу же вышел, готовясь к поездке. Спустя 2 часа в малоизвестный клуб с черного хода вошли 2 мужчин. Их тут же встретили в поклоне, задавая привычные вопросы о том, какая цель у важного гостя в этот раз и кто нужен. Мне нужен Соловей и защищенная от прослушки комната. 25-я комната свободна, «Ваше сиятельство, за Соловьем отправим немедля. Желаете ли как-нибудь развлечься во время ожидания? Сегодня у нас появились свежие девочки, близняшки, еще не обработанные, упрямые и гордые». Тут же вспомнила предпочтение их графа администратор клуба, в котором можно было достать любой запретный плод. «Не сегодня. Мысли разбегаются. Не смогу сосредоточиться и насладиться их ломкой. О, тогда, быть может, мира семь скрасит ваш досуг, поможет успокоиться», — предложил администратор. «А она свободна», — удивился граф. «Эта элитная девушка с зачатками магии пользовалась бешеным спросом, и обычно график ее приема был расписан на месяц вперед. Но главное, за что ее ценили, это за ее внешний вид. Пластика творит чудеса. Эта девочка выглядела один в один как Стефания, регент империи, и каждый посетитель этого места, прикрываемого властимущими и скрытого от многочисленных ищеек, хотел поиметь правительницу империи, хотя бы ее двойника. Человек, что должен был с ней сегодня общаться, к сожалению, не смог приехать по каким-то личным причинам. Я уже хотел было позвонить и предложить ее другим, достойнейшим из клиентов, что записывались на ближайшие дни, но вы своевременно пришли, опередив их всех. Отлично, это хороший знак. Жаль, времени мало, но я давно желал этой встречи. Раз уж сама судьба благоволит мне, вам в комнату номер один. Мира 7 подойдет к вам в ближайшие 5 минут. Ей надо немного времени, чтобы подготовиться, поклонился администратор и слегка протянул руку, в которую легла пачка денег. И это была лишь благодарность ему за предоставленную возможность поиметь сегодня регента, да еще и окунуться в ласку и спокойствие после всего проделанного. 3 часа для графа и стоящего в коридоре охранника, выделенного вместе с комнатой, пролетели незаметно. И вот к двери подошел тот, ради кого Ирисов и прибыл в это место. Шлепнув разгоряченную девушку по заднице, Рамуальд велел ей сходить отдохнуть, так как ему нужно разобраться с некоторым делом. «Звали, ваше сиятельство», вошел в комнату без стука мужчина в деловом костюме, провожая взглядом эффектную красавицу в полупрозрачном неглиже, поверх которого была лишь легкая и тонкая шелковая накидка. Костюм, впрочем, не мог скрыть бандитскую натуру этого человека. Его выдавали глаза, шрамы на лице и неразличимые для простых людей отметки на одежде, понять которые могли только посвященные. Ирисов, естественно, был более чем сведущ в том, кто прибыл к нему на прием. «Звал, еще как звал, твой босс, когда пришел в этот город и едва не сдох в первой же стычке с королем, за мою помощь остался должным, и этот долг есть возможность отдать, в полном размере. Вы же знаете, господин Ирисов», — сел в кресло и закинул ноги на стол этот человек, что был посыльным между миром вне закона и такими, как Ирисов, что хотели донести что-то до этой группировки. Группировки головосеки, у которой была далеко не лучшая репутация из-за своей привычки избавляться от конкурентов определенным образом. «Мы деловые люди, трепетно относящиеся к своим обязательствам, но также знаем, что такое риски. Шрам будет рад вернуть должок, если он не приведет нас и наше дело к полному краху. Я бы поспорил, ибо это долг крови. Но в этот раз вам повезло, не придется выступать ни против государства, не против великих родов. Все, что мне нужно, это ваш снайпер, о котором ходят легенды в нашем, лишенном света надежды мире. И одна пуля, выпущенная вовремя в того, кто зря родился. Пока что выглядит очень даже легко. И кто наша цель? И сами знаете, решение принимать не мне». Ирисов поднялся, почесал волосатую грудь и нашел глазами брошенный на пол пиджак. Из внутреннего кармана он достал фотографию цели и передал посыльному. «Знакомое лицо, но не могу вспомнить, где я его видел. Уж не тот ли это щегол, что на имперской арене Демидова-младшего превратил в котенка?» Взглянул на Ирисова Соловей и тут же криво улыбнулся. «Все, молчу. Ответ будет завтра утром. А пока, наслаждайтесь местной царицей, граф». В туалете клуба «Заноза». «Алло, это Мира. Ну а какая еще может вам позвонить? Помните, что вы обещали мне?» «Да, у меня есть информация. Ирисов прямо сейчас встречается с представителем головосеков. Нет, не знаю, что они затевают, но скоро узнаю. Неважно как, игрушки я туда принесла свои, одна из них звук записывает. Все, у меня нет времени. Помните, что вы мне обещали, что мне король обещал? Да, я оставлю вам сообщение, как все выясню. Двойник регента, созданная мафией ради удовлетворения мужской похоти и тайных желаний, быстро выключила телефон, забралась на унитаз и протянула руку с телефоном в вентиляцию, после чего закрыла пыльной решеткой дыру и спрыгнула вниз, как только дверь в помещении туалета открылась. Сделав вид, что она закончила все свои дела, девушка вышла, помыла руки и с улыбкой на лице вышла в общие коридоры, чтобы радовать собой всех присутствующих. Это был ее шанс, и она очень на него рассчитывала. Утро следующего дня. Резиденция короля. Значит, наши ожидания подтвердились. Это Ирисов помог головосекам сбежать от нашего возмездия, прочитав доклад, произнес король и тут же поднес к бумагам зажигалку король, чтобы уничтожить важную информацию. Так точно, поклонился ему один из помощников, что этим утром забрал из тайника небольшую флешку, на которой содержалась восьмичасовая аудиозапись развлечений Рамуальда Ирисова. Кроме стонов, криков и самых разных слов, произнесенных то в духе первого лица государства, то слабой, молящей о пощаде женщины, там была и короткая, трехминутная запись разговора Ирисова с Соловьем, который пережил уже 7 покушений, просто отказываясь умирать. А их цель, о которой шла речь, это наш стремительно набирающий вес в правильном обществе молодой ярл, уже барон, босс. Одно и то же, безземельные ярлы Скандинавии приравниваются к нашим баронам. Значит, Ирисовы решили отправить по его душу проклятого призрака, верно? Да. Что мы предпримем? Предупредим его? Зачем же? Это лишь вспугнет головосеков. Да и достать парня будет не так уж и просто, ведь рядом с ним до сих пор пасутся агенты разведки. Самое важное, что мы теперь знаем, где искать призрака. Давно пора положить конец затянувшейся жизни этого ублюдка, как и остальных головосеков. Час возмездия близок. Они пожалеют, что пришли в ваш город, босс. Но могу ли я сделать еще одно маленькое предложение? Говори, друг мой. Мы столько лет держим под контролем это место. Я всегда прислушивался к твоим советам, кивнул человеку в золотой маске король. С учетом того, как трепетно относится к Красту разведка и регент, не стоит ли нам предупредить хотя бы наших заклятых друзей? Отношения с ними ухудшились после череды массовых убийств и разборок с пришлыми ублюдками. А так мы сможем снизить напряжение между нами. Хотя бы немного. Хаэм, возможно, ты прав. Над этим стоит хорошенько подумать. Наши дни, дом графа Скорубского. Граф, прошу прощения. Проблемы в поместье. Нужна машина, очень срочно. Выручите, конечно, без проблем. Альберт тебя вмиг доставит куда скажешь, отозвался на мою просьбу граф. Помощь нужна, поднялся Иван, демонстрируя готовность к бою. Нет, спасибо, я побежал вниз по лестнице, хватая свой пиджак и прыгая в авто. За руль запрыгнул Альберт и на ломаном русском спросил, куда ехать. Я вбил в навигаторе на телефоне адрес поместья, понимая, что сперва мне нужно заехать за Гри, а уж затем отправиться в усадьбу за городом. И поскорее. Если что, от полиции прикрою, успокоил я и тут же вытащил документ службы имперской разведки, что оказался крайне полезным при общении со служителями закона. Мы мчались по городским улицам, но, к моему удивлению, водитель оказался профессионалом и вообще не нарушал правил. Просто сама манера езды, резкие повороты, разгоны и торможения демонстрировали всем окружающим, что мы очень торопимся. Как только подъехали к ремонтируемому дому, я связался с Гри, и она тут же появилась из-за ворот в легком весеннем платьице желтого цвета. Мне нравится, какие образы она выбирает. Не зря научил ее интернетом пользоваться. Сидит, изучает мир. Причем я выдал ей сразу 10 планшетов, предварительно их купив и настроив. Она сидит и сразу 10 гришами смотрит видосики на самые разные темы, погружаясь в изучение нашей культуры, науки, технологии и нюансов поведения. Здравствуйте, прекрасная леди, тут же заулыбался водитель подходящей Гри и вопросительно посмотрел на меня. Где там ваш фамильяр Химера? Он точно влез в машину, она уже здесь. Поехали. Сейчас за город, здесь на разворот и прямо на выезд из города. Дальше я навигатор настрою. Oh my god, в шоке скосил на миг водитель Скорубского глаза на девушку в шляпке, которая села на заднее сиденье, и, вжав газ, выполнил разворот с заносом. Мы мчались как могли. Я с тревогой смотрел на убегающее время и надеялся, что в усадьбе Солнечный берег ничего серьезного больше не случится. И кого только они умудрились убить. И зачем? Явно дело серьезное. На всякий случай стал напитывать тело эфиром. Я нервничал, переживал. Дважды набирал сокола и дважды сбрасывал. В итоге написал смс с вопросом. Все ок, на что мне ответили. Нет, творится что-то неладное. Неладное. но на СМС время ответить нашлось. Может, черт с ней с разведкой и прослушкой телефона, пусть знают. Все равно где-то рядом с усадьбой агенты сидят. Правда, последнее время я их замечал все меньше и меньше. Или профессионалов прислали, которых я вычислить не могу, или правда отозвали большую часть. Стоило проехать через МКАД и свернуть с нее в сторону трассы к Серебряным ручьям, как расстояние до моих фамильеров, что находились в усадьбе, сократилось достаточно, чтобы можно было с ними связаться. Жужжа не ответил, но я ощущал, как он тратит свою ману и выкачивает из меня все больше и больше эфира. Ебжик так вообще почти пустой был и сейчас восстанавливал резервы. Виви, напротив, магию почти не применяла. Кен вообще не применял. Оно и понятно. Кроме читерского перевоплощения, у него ничего и нет. И ведь там на месте бабуля с дедулей еще. Они явно не стали бы стоять и смотреть, как другие сражаются. Виви, что там происходит? В очередной раз я обратился мысленно к милашке с крыльями, не понимая, что там творится. Большие и мелкие звери пришли. Весь тлава зеленый пополтить, в вода упасть, в дом вбежать, везде гадить, ответила мне малышка, смутив меня еще больше. Звери, нашествие зверей, может, монстры, мутанты, уточнил я у нее. Нет, пластобольцы и маленький зверь, только очень-очень много. Не успеваем отгонять и злой животный убивать. Жужжа медведя завалил только 100, но сломали салайзазилом. Вроде и успокоило, а вроде и, какого черта вообще творится, боже правый. Подъезжая к поселку, водитель вынужденно свернул на обочину, чтобы пропустить мчащегося по трассе прямо на нас лося. Что тут происходит? Мы вышли из машины и увидели несущиеся стада оленей, кабанов, одинокую косулю, стаи зайцев, волков, одиноких лис. Более шустрые уже бежали по полям и лугам, по окрестным лесам в сторону Москвы. Остальные все еще находились в черте поселка. Животных было не счесть. Очень много. Садитесь в машину. Вроде больше нет на дорогах крупной животной. Хоть немного еще проехать до места, предложил водитель, перекрикивая многочисленных ревущих, тяжело сопящих, воющих, фыркающих и визжащих животных. Мы проехали так далеко, как только смогли. Вынужденно остановились при виде табуна лошадей, что пер напролом по главной улице поселка в нашу сторону. Пришлось уезжать вправо, оказываясь на поле, где машина забуксовала в грязи. Я выбежал и помчался вместе с Гри в сторону поселка. По пути едва не столкнулись с зубром, что навострил на меня рога. Я уже приготовился к битве, но тот мотнул головой, посмотрел назад и, замычав, побежал дальше. Было видно, что делает это зубр уже из последних сил. Какого? Гри, есть мысли, они бегут от чего-то, или кого-то. Господин, будь там излом или разлом, я бы почувствовал, но его нет. Вперед, надо убедиться, что в усадьбе все целы и здоровы. Я создам гвардию, они расчистят путь, а ты сможешь перемещаться с ними. Когда я в таком виде, радиус поля намного меньше, но моя гвардия может передвигаться вместе со мной. Отлично, вперед. И вот мы уже не втроем, а вдесятером мчимся по полю. Грозные грибовойны прикрывали нас от столкновений с различным зверьем. Я перепрыгнул змею, выскочил на улицу, ведущую к усадьбе, и едва не влетел в поток жаб и лягушек, которые прыгали в том же направлении, что и все остальные животные. Только сейчас решил обратить внимание на небо. Странно, птиц намного меньше. Или они уже убрались подальше, как самые быстрые. В усадьбе кипела битва. Мои соратники отстаивали арендованное имущество как могли, отталкивая, прогоняя, отшвыривая и отпинывая время от времени разное зверье, которое перло едва ли не напролом, совершенно игнорируя таких опасных существ, как людей. Даже фамильеры мои не были для них авторитетом. Заметив несколько погибших волков, огляделся вокруг. Лисы, зайцы, медведь, еноты, куницы и другие звери были повсюду на участке. От газона не осталось и следа. Зверье вытоптало все, и довольно много трупов. Бурным потоком зверье неслось через нашу усадьбу еще минуты 3 с момента моего прибытия, а после количество животных пошло на убыль. Разве что змеи продолжали активно заползать на участок, но за ними носился счастливый еж, уничтожая потенциальную угрозу. Неудивительно, что его источник пуст. Эта зверюга колючая сейчас в полнейшем экстазе. И пусть сил у него осталось не так много, он все еще носился, с высунутым языком бросаясь на все, что шевелится. Что тут произошло? Задал я вслух вопрос у соратников, которые по большей части молча уселись на землю и тяжело задышали. Ох, покачал головой Петр Багратион, вытягивая из озера за рога лося. И там еще куча животных. Потонули. Алло, сына, холера какая-то случилась. Через серебряные ручьи зверье стадами побежало на Москву. Тысячами. Все живое, что только может бегать, ползать, скакать да летать, пронеслось мимо нас. И до сих пор прутся более мелкие тварюшки. Крысы, бобры вон сейчас через забор покореженный лезут. Говорила по телефону и с задумчивым видом смотрела на окружающие нас ужасы бабуля. Мирослав выскочила из поместья Маша, это какой-то кошмар. Я впервые с таким сталкиваюсь. Босс, они зверанутые, эти звери. Куда они прутся? Откуда их столько? Рядом появился Кен, сбитый в руках. Мирослав, из дома, хрустя стеклом под ботинками, вышел сокол, поправляя снаряжение и оружие на поясе. Давай свалим отсюда подальше. Не нравится мне все это. Секунду. А чей труп утилизировать надо было-то? Кивнул я на скромно стоящую в тени веранды Гри и замерших вокруг нее грибочков. Так это, перед тем как основной поток монстров пошел, к нам зубр вломился, забор снес, вон та дыра, ебжик его разрядом приложил, когда он у озера бежал, тот и свалился в воду как подкошенный и уже не выплыл, и он краснокнижный был, а ни тебе, ни нам проблемы не нужны, вот и хотелось избавиться от него поскорее, потому сразу тебе позвонил, а через пару минут такая вакханалия началась, ага, я вижу, не знаю, что делать, в полицию позвонить как минимум надо, это уже не наша вина, что тут животные погибли. Так, усим стоять и слушать, сын говорить буде, объявила бабуля, встряхивая всех нас, и включила громкую связь. Слушайте внимательно, вооружайтесь, готовьте защитные покровы, магические щиты и сваливайте. В вашу сторону сейчас отправят отряды полиции и ликвидаторов. Но это не нашествие, вернее, не то нашествие, к которому вы привыкли. Животные бегут так от стихийного бедствия, и так как рядом ничего не трясется, вулканов нет, изломов тоже не зафиксировано, то остается лишь одно – пробуждение нежити. Редкое, временами случающееся событие. Рядом с вашим домом находится имперский заказник и питомник животных. Оттуда они все избежали, разбушевавшись. А еще чуть севернее, я только что проверил, старое кладбище времен давней войны. Что-то или кто-то колдует и поднимает нежить. Я в этом практически уверен. Других причин быть не может. А если и есть, то мы о них не знаем, и это еще хуже, ведь тогда мы понятия не имеем, как бороться с этой напастью, так что взяли вещи, оружие, и ходу оттуда, как поняли, спасибо, сынок, уже собираемся, ответил Петр Потрошитель и нажал на кнопку сброса, тихо усим, он прикрыл глаза и начал к чему-то прислушиваться, затем положил голову к земле, поднялся снова и вдохнул полную грудь воздуха. Опоздали. Ветер со стороны Москвы идет, и уже оттуда слышна мертвечина. Обошла серебряные ручьи. Ви-и-и. Завопила в небе Виви, обернувшись летучей мышью, и я тут же подключился к ней. Даже смог каким-то образом увидеть размытые образы того, что видит она. Окружили. Да, их не просто много, а до хрена. В кольцо взяли. Еще в той стороне едва слышу, но все же ощущаю присутствие сильных магов. «Некромант, говорите», — сообщил я, прикрыв глаза и погрузившись в ощущения. «Босс, прорываемся и уходим, или убьем падлюку», — начал стучать битой по ладони Кен. «Я думаю, что...» Бах! Раздался громкий звук выстрела где-то в поселке, и я, ощутив боль в районе лопатки, стал заваливаться на вытоптанный газон.